по счастливейшему дню из детства. Я бы никогда не смог, как Анну, представить ее своей женой. Я потерял голову от такой любви, которая не знает большего желания, чем находиться рядом, которая должна быть только к Богу. Может, она и была весточкой от него. Они услышали стук копыт, обернулись и увидели приближавшуюся со стороны усадьбы княгиню в белом одеянии, сидевшую поперек седла и двух верховых с нею. «Заждалась!» — воскликнула она. «Час как день! Надо возвращаться!» Взглянув на раскрасневшуюся княгиню, Памва опустил глаза и больше не глядел в ее сторону. Ему припомнились слова, написанные Златоустом. «Можно иметь дар гораздо больше, чем воскрешать мертвых, давать зрение слепым и совершать то, что было при апостолах. Это дар любви». Как очаровательно, как умна была эта женщина! На возвратной дороге, а ехали не спеша, монах Памва рассказывал притчу об адовом времени, и каждый из них понял ее по-своему. Вот она, эта притча. Один человек, мучимый долгой и тяжелой болезнью, презревший дух терпения, стал упорно просить Бога прекратить его немерные страдания. — Хорошо, — сказал однажды явившийся на вопли больного ангел, — Господь услышал твою молитву и прекращает твою временную жизнь, но с условием. Вместо одного года страданий на земле, которыми всякий человек очищается, согласен ли ты пробыть 3 часа в аду? Тебе осталось всего не дужить год, так разменяй его на 3 адовых часа, а там будешь спасен. Человек задумался. Год страданий на земле — ужасное время. А что такое 3 часа? Согласен, — сказал он ангелу. Тот принял на свои руки страдальческую душу, перенес в преисподнюю и удалился со словами: «Вскоре явлюсь за тобой». Каковы адские муки, никому из людей неведомо доподлинно, а все рассказы о том не более как вымысел. Воображению нашему недоступно творимое в гиене огненной, да и название сии весьма условное, говорят святые избранники. Как бы то ни было, скоро ль нет, тихий свет ангельской славы разлился над бездной, если в самом деле она была такова. С райской улыбкой подступил ангел к страдальцу и спросил: «Ну что, каково тебе, брат? Не думал я, чтобы уста ангельские изливали ложь», — прошептал мученик. «Как так?» — удивился ангел. «Ты обещал взять меня через 3 часа, а меж тем прошли целые годы, а как что и века мук неземных». «Помилуй», — возразил ангел, — «час еще только прошел со времени моего отсутствия». «Как час? Значит, осталось еще 2. 2, брат, 2, недолго мучиться». «Все дело в тайне времени и ни в чем другом», — завершил свою странную притчу монах. Глава 3. Охота. Любимым лекарством царя от жути бытия была охота. Несмотря на все трагические и фантастические обстоятельства, несмотря на неуместность увеселительных мероприятий в дни траура, несмотря на ненастную осеннюю погоду, а зима все не наступала, государь приказал князю Кубинскому немедленно оповестить всех нужных людей, приготовить необходимое снаряжение и съестное в то же самое утро, когда опустил гроб. Малюта же велел вместе с Арефой Неопалимовым, которого должны были вернуть из Москвы, провести дознание в течение 3 суток и непременно найти злоумышленников, а главное — исчезнувший труп. Тут хочется рассказать о настоящей соколиной охоте, а знаменитые кованые перчатки Иоанна, украшенные алмазами,